15 ноября Третий комитет 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН насильственным путем принял так называемую резолюцию о правах человека в Северной Корее. В этой связи Корейское общество по изучению прав человека 23 ноября отправили в ООН открытый запрос, в котором говорится: Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, то есть некоторые страны Евросоюза и японские реакционеры, снова сфабриковали резолюцию о правах человека в Северной Корее. Это непростительное нарушение суверенитета нашей республики и серьезный государственный террор, направленный на свержение общественного строя нашей республики. В частности, Соединенные Штаты Америки и их приспешники, украдкой пользуясь ООН, с нападками обрушивались на высшие достоинства, которые все наши воины и народ считают своей жизнью, судьбой и будущим. Это сверхкрупная провокация, которой не миновать нашего решительного и беспощадного возмездия. Корейское общество по изучению прав человека, выражая негодование несправедливому решению Организации Объединенных Наций, которая, лишившись лица как авторитетной международной организации, вмешивалась во внутренние дела суверенного государства под дирижированием антисеверокорейских враждебных сил и принимала эгоистическую резолюцию даже без разового визита в данную страну, задают следующие вопросы. Первое. Разве знаете ли ООН о блестящей действительности в нашей республике, где простые трудящиеся народные массы, как хозяева общества, осуществляют настоящие политические права, этот основной атрибут прав человека? Второе. Знает ли ООН реалию в нашей республике, в которой, несмотря на продолжающиеся санкции и нажим США и других враждебных сил, интересы народа абсолютизируются, а все служит улучшению благосостояния народа? Третье. Разве знает ли он то, что надругательство над нашим верховным достоинством является непростительной сверхкрупной провокацией против наших воинов и народа, и что она повлечет за собой беспощадное возмездие и казнь? ООН следовало бы отвечать на наши вопросы, подчеркивает Корейское общество по изучению прав человека.